Конец зимы и почти вся весна прошли для Доброслава в заботах. В его руках оказались все дела по управлению княжеством. Новогрудчанам пришлось тяжко потрудиться. Строили дом-резиденцию для будущего князя, жилье для его двора и дружины. Бояре присылали из своих поместий мастеров-строителей, крестьян и подводы. В дубравах вдоль Немана, в лесах, окружавших Новогрудок, валились вековые дубы, ясени, клены, ели и сосны. Город наполнился стуком топоров и визгом пил. Верховодил всем состарившийся, но еще жилистый и крепкий Аким, много лет наблюдавший по поручению князя за постройкой Новогрудка. И сам Доброслав в сопровождении полудесятка дружинников старался везде успеть, во все вникнуть. Следил за заготовкой леса, закладкой домов. Нужно было полностью использовать санный путь, чтобы вывести тяжелые дубовые колоды, длинные хлысты стройных елей и сосен. Зимой дорога тверже, ровнее, к тому же сани, как известно, прочнее телег. Сотни саней под присмотром дружинников со всех сторон потянулись к Новогрудку. Незаменимым помощником для Доброслава был Андрей. Он в точности исполнял все поручения воеводы, стараясь во всем угодить ему. Дело пошло более скоро, когда Миндовк прислал группу молодых со строгими лицами неулыбчивых воинов. Нобель, возглавлявший ее, передал Доброславу кожаный мешок с полукруглыми серебряными гривнами. Были в мешке и золотые монеты, отчеканенные в западных странах, арабские дирхемы, а также старинные монеты Рюриковичей, серебряные деньги великого и мудрого Ярослава с круговой надписью «Ярославово серебро». Узнавались они по символическому контуру сокола в атакующем полете, укороченному по сравнению с крыльями хвостом, обводами точек на голове, вокруг скалиных глаз перья не растут. Видно, уверен литовский князь в успехе задуманного, коли так просто дает деньги на строительство Новогрудка, подумал воевода. В середине весны по распутице приехал на двор к Доброславу человек от боярина Димитра с Волковысского пограничья. Димитр писал, что бояре Малибожил, Григорий да Лазарь ведут переговоры с волковысским князем Милеем. Хотят отложиться на него, и Димитра уговаривают на это. Не согласны, дескать, идти под князя литовского, не христианской веры он. Сами себе князя найти могут. Дорослав, у которого в глубине души тоже крылись сомнения в правильности решения князя Изяслава и даже неудовлетворенность им, как и своей ролью в Новогрудке, ролью исполнителя и помощника князя. К этому добавилось чувство, что для него не откроются уже более высокие перспективы, воспринял письмо Димитра неоднозначно, занозливо подступала к сердцу мысль, что как сейчас, так и дальше придется быть вторым, хотя с приходом Миндовга и это его положение едва ли сохранится. Думалось, а что если к боярам, проявлявшим своелюбие, присоединятся и, возможно, уже и присоединились другие, такие же недовольные? И что будет, если им удастся избрать к князям своего человека или пригласить какого-нибудь изгоя из русских земель? Как тогда сложится судьба его Доброслава Тысяцкого, который не только всем поддерживал князя Изяслава, но уже практически служит Миндовгу? Наконец, после нерешительности и сомнений, он поручил Андрею, неотступно находившемуся при воеводе, тут же оповестить дворецкого воеводу, хранителя печати Сбыслова, дядьку воеводу Радослава и владыку Кирилла. Они быстро собрались в доме у Тысяцкого. «Сложное время, владыка и бояре. На нас теперь, когда нет с нами князя Изяслава, ответственность за княжество и за его семью. Нам нужно принимать трудные решения». И Доброслав кратко рассказал о сообщении Димитра. Решили послать дружинников в поместье всех троих заговорщиков и привести их в Новогрудок. Владыка благословил. Старший дружинник Ставр быстро все понял и спросил разрешения Доброслава взять запасных лошадей, чтобы быстро доехать до боярских вотчин. Сборы были недолгими, и к середине следующего дня отряд был возле ворот дома Малибожила. Он располагался посреди селения, отличаясь от других домов размерами, дубовым забором. Псы за воротами находились угрожающим лаем. Судя по тому, что открывать не спешили, в боярском доме осмысливали, еще бы это столь много княжеских дружинников вдруг пожаловало. Наконец вышел слуга, явно затягивая время, начал переговоры. «Кто да откуда?» Ставр не выдержал. «Открывай, борода, иначе ворота вышибем, да и тебе достанется на орехи». Угроза подействовала. Малибожил уже, видевшему все с верхнего этажа, сразу стала ясна цель приезда дружинников. По скрипучей лестнице он быстро спустился вниз. Бледный вид, поспешность боярина встревожили сидевшего в конце коридора доверенного слугу. Он поспешил навстречу боярину. «Бери лучшего коня и через задние ворота скачи к боярину Лазарю. Скажи, дружинники князя непрошенными приехали». Того, как ветром сдуло. На ходу, натягивая верхний кафтан, он стремглав бросился к конюшне, оседлал застоявшегося Воронова и тут же в конюшне вскочил в седло. Дружинники услышали только топот копыт. Узнав об этом, Ставр распорядился. «Трое, у кого кони получше, догнать, во что бы то ни стало». Когда Ставр с тремя дружинниками вошел в светлицу боярина, тот, опустив голову, сидел за столом. Во всем были видны достаток и богатство. Единственное окно было из рога, отшлифованного так тонко, что он был прозрачен почти как стекло. В углу стояла большая печь с шатром. Чисто вымытый пол из лиственных досок блестел. На стенах оружие и специальные полки для посуды, красивые резные ложечницы, полные серебряных ложек. На стенах висели парчевые узорчатые ковры, добытые на войне или купленные у корабейников. Под столами лежали огромные рыжие турьи шкуры, а также зубров и кабанов. Все в горнице пропахло живицей и мятой. Вошедшие перекрестились и поклонились иконам, висевшим в красном углу.